Как добрался? Быстро. Караван нигде не задерживался, и мы доехали почти за неделю. Как семья? Все хорошо. Младшая тоже доехала без проблем. У тебя уже две дочери? Да. Вторая родилась, когда мы перебрались жить в эту. Фарх запнулся, оборвав самого себя чуть ли не на полуслове, и закончил. Лабораторию. Поздравляю. Весело произнес я, сделав вид, будто не заметил заминки. Жаль будет, если им придется потерять отца. Ты о чем? А, это я так, про другое. Что с производством лекарств? В этот раз Фарх замешкался с ответом, так как его сбила с толку моя оговорка. Мы привезли с собой достаточно много, но нам нужны реактивы, иначе производство остановится. На фабрике, да и в лаборатории, их осталось совсем мало, а иностранные фирмы не желают их нам продавать. Да, это проблема. Надо что-то делать. Фарх лишь молча развел руками. Впрочем, в этом плане я вам помогу, сказал я, немного подумав, но немного позже. А пока пусть используют то, что есть в наличии. А вот в здешней лаборатории нужно оставить небольшой резерв. Хорошо, кивнул Фарх. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Вскользь поинтересовался я. Работать, пожал плечами он. На благо государства, надеюсь, ну да, и на твое благо. На последних словах в интонации его голоса промелькнула плохо прикрытая злость. Как интересно. Однако, не подав вида, я продолжил разговор. Мне скоро снова придется уехать, и обязанности главы нашей фармацевтической фирмы опять лягут на тебя. Контрактов пока ни с кем не подписывай. Мне надо подумать, что делать дальше. В контакт тоже ни с кем не вступай. И, кстати, с кем ты разговаривал два дня назад? Много с кем, вновь пожал плечами Фарх, я уже всех и не помню. По телефону, уточнил я, и по телефону тоже. По междугороднему, после паузы добавил я, внимательно наблюдая за реакцией Фараха. Услышав уточнение, тот немного напрягся и сглотнул. Я звонил в Эритрею. Нужно было узнать, уехала ли последняя партия наших лекарств, сходу соврал он. А мне сказали, что звонок был в Джибути. Фарах явно не ожидал от меня такой осведомленности. Его глаза забегали туда-сюда, выдавая усиленную работу мозга. Хаем, давай, выкручивайся. Ну, так что? Вновь спросил я его, так и не дождавшись ответа. Я не звонил в Джибути, я звонил в Эритрею, уперся Фарах, смотря мне в глаза и усиленно стараясь не отвести взгляд. Почему ты меня обманываешь? Зачем мне обманывать тебя, мамба, мы же с тобой столько всего вместе пережили. Да уж, карамба, внезапно крикнул я, заставив Фараха вздрогнуть от неожиданности. Дверь тут же открылась, и в комнату вошел здоровенный негр. Позови напарника, и принесите то, что я оставил в комнате отдыха. Да, сейчас. Фарах все это время недоуменно вертел головой, пытаясь понять, что вокруг происходит. Сейчас увидишь, обнадежил я его, не объясняя, что именно ему предстоит увидеть. Пусть помучается немного, теряясь в догадках. Через пару минут дверь снова открылась, и в комнату внесли поднос. Рядом с графином воды и единственным стаканом стояла небольшая картонная коробка. Поставив поднос на стол, Карамба вопросительно посмотрел на меня. «Свяжите его», — приказал я, кивнув на Фараха, и застигнутого врасплох провизора тут же скрутили. Не глядя на него, я вытащил из графина пробку и плеснул воды в обычный советский граненый стакан, на дне которого просвечивало клеймо «Гусь хрустального завода». Затем полез в коробку и, нащупав там пузырек, достал и откупорил его. Смерил взглядом Фараха, все это время с ужасом наблюдающего за моими манипуляциями, и навскидку определил его приблизительный вес. Потом отсчитал ровно 5 капель, секунду подумал и добавил шестую. Жидкость в стакане помутнела, но, чтобы настой тщательнее растворился в воде, я еще несколько раз крутанул его. «Открой рот», — велел я Фараху, зажатому крепкими лапами верзилы Карамбы, но тот лишь отрицательно мотнул головой. Пришлось обратиться за помощью к своим помощникам. «Тогда вы открывайте». Цепкие сильные пальцы раскрыли рот Фараху, позволяя мне влить жидкость из стакана прямо в горло. Фарах непроизвольно сглотнул и сразу же закашлялся. «Ты вздумал меня отравить?» Почти с ненавистью выкрикнул он мне в лицо. Затем попытался встать, но тут же рухнул на место, получив кулаком Карамбы по затылку. «Не надо экспрессии. Зачем мне тебя травить, когда я могу просто расстрелять? Только яд переводить. Ты заврался, Фарах. Но, надеюсь, пока не успел рассказать обо мне ничего лишнего. Хотя, с тебя станется. Впрочем, минуты через три ты мне и так все расскажешь. Сам». Пока я заговаривал зубы Фараху, сыворотка правды уже начала действовать, пребывая в полном неведении и даже не подозревая, чего ожидать от влитого в него препарата. Фарах то злился и ругался, то бледнел и пугался. Наконец, под действием сыворотки в ругательствах Фараха начало проявляться его истинное отношение к происходящему. «Отпустите его», — дал отмашку я. «Давай, рассказывай, как ты докатился до такой жизни». «Да ты, да я». Эмоции пока явно главенствовали над разумом фармацевта. Да и мой приказ не содержал конкретики. Пришлось задавать наводящие вопросы и немного разбавлять их собственными эмоциональными всплесками, чтобы получить хороший отклик от допрашиваемого. Оба моих помощника, едва Фарах начал говорить, покинули кабинет. И теперь я в одиночестве слушал все, что извергал из себя Фарах, который, кстати, реагировал весьма бурно, и я узнал много нового не только о себе, но и о других. Все оказалось примерно так, как я и предполагал. «Жаль Фараха», — подумал я, услышав его первые невольные признания, вероятнее всего придется лишить его жизни. Но в процессе исповеди фармацевта вдруг понял, убийство – это лишнее. Его просто следует изолировать от любых контактов. И как же это сделать? А вот на этот вопрос ответ у меня был. Кто-то другой при озарении его подобной мыслью, возможно, воскликнул бы «Бинго». Но в моем исполнении это прозвучит малость нелепо. Когда я узнал от Фараха все, что хотел, то просто залил ему в глотку снотворное. После этого Фараха под руки вывели из здания и усадили в машину, которая, вот ведь незадача, буквально за ближайшим поворотом угодила в небольшую аварию, и Фараха эвакуировали в госпиталь. Там в обмотанного с головы до груди бинтами провизора и ввели один внутривенный раствор. Пришлось мне потратиться на довольно редкий препарат. Все же, жалко было дурака. Вместе из тюрьмы бежали, вместе столько всего пережили, да и две дочки у него. Их еще вырастить надо. Оставив его в больнице, я на следующий день вылетел в СССР. Фарах, как мне потом сообщили, очнулся лишь через 3 дня и никого не узнавал. У него практически отсутствовала память о последних 10 годах его жизни. Спустя какое-то время он с трудом узнал жену, а потом и детей. И то, возможно, просто притворился, лишь бы не расстраивать их. Правда, родителей своих провизор помнил, но в основном из эпизодов детства, и то весьма смутно. А вот в профессиональном отношении он теперь представлял собой чистый ноль. Впрочем, на его счете оказалось столько денег, что после выздоровления он смог приобрести довольно большой участок земли и обустроить на нем банановые плантации. Короче, бывший фармацевт в итоге стал земледельцем и занялся сельским трудом. Однако ему пришлось пережить еще много неприятных моментов при встрече с разными людьми. Пока все претенденты на его знания не поняли и не приняли за факт, автомобильная авария оказалась для его памяти роковой. И только тогда от Фараха отстали, чем доставили неимоверную радость его жене и дочкам. Сидя в самолете, я размышлял над своей позицией в предстоящих переговорах с французами. Они ведь все равно не отстанут. Хотя упомянутого Фарахом Жака вскоре поймали и привезли для беседы в кабинет лучшего ученика Вернера Гроссмана. Тот был краток. Глава фармкомпании Фарах Рабле сейчас временно недееспособен, но никакой информации вы от него больше не получите. У него действительно отбила память, а в связи с тем, что это произошло не без нашей помощи, можете быть уверены, его амнезия не подлежит лечению. Однако мы знаем о ваших с ним контактах, как и о том, что вы держите в заложниках его семью. Советуем вам не убивать его родственников. Вполне возможно, что мы заключим контракт с вашими фирмами, но исключительно на наших условиях. Но произойдет это примерно через месяц или два, не раньше. До этого момента рекомендую вам разобраться с вашими предложениями и согласовать общие вопросы сотрудничества между Эфиопией и Францией. Ну, а чтобы вы не рассчитывали на особые условия и привилегии, послушайте вот это. И старший следователь МЧС нажал на кнопку магнитофона. Кассета зашелестела, и из динамиков послышался сбивчивый голос Фараха, рассказывающий о своих контактах с французами. Остановив запись с компроматом, эфиоп продолжил. «Как видите, мы все знаем, и даже приняли кое-какие превентивные меры. Но, повторюсь, мы не возражаем против сотрудничества с вами, поэтому прошу не принимать скоропалительных решений. Впрочем, поступайте на свое усмотрение. Просто знайте, семья Фараха Рабле не интересует никого, кроме него самого. Делайте выводы, месье». Француз по имени Жак чуть заметно кивнул. Он и не собирался спорить, просто принял информацию к сведению. «Я вас понял, и передам все моему руководству. Ну и отлично, вы свободны. Глава 13. Подготовка к неочевидному. В Москву я прилетел утром 14-го. До переворота оставалось еще целых 5 дней, успею самоорганизоваться. И первое, что я сделал, это поехал к Симе, предварительно позвонив и договорившись о встрече. Пора им отсюда сматываться. Ой, а я вас так ждала, так ждала. С порога защебетала Сима. Ну, вот и дождалась, произнес я и в шутку подмигнул ей. Дальше произошло нечто совершенно неожиданное. После моих, вроде бы ни к чему не обязывающих слов, хозяйка квартиры внезапно бросилась мне на шею и принялась исступленно целовать. А Залии дома не оказалось. То ли она гуляла, то ли мать отправила ее к кому-то в гости. И Сима. Сима явно вознамерилась добиться близости, изо всех сил прижимаясь ко мне всем своим мягким телом. И я не устоял. Да и как тут устоишь, когда оголенная пышнотелая женщина срывает с тебя одежду и покрывает жаркими, как укусы, поцелуями все твое тело. Ну и, в общем, когда я уходил, осчастливленная Сима пообещала уехать из страны ровно через неделю. Как выяснилось, все документы она уже оформила, и оставалось только уволиться. А чтобы не возникло лишних вопросов, Симе еще предстояло выйти замуж за одного эфиопа со второго курса какого-то московского университета. Кажется, дружбы народов имени Лумумбы. Точнее, практически вышла, регистрация была назначена на ближайшую субботу. Обычный фиктивный брак. Потом сама решит, как ей лучше поступить. Девочку в этом бедламе я в любом случае не оставлю. И в Эфиопии мне куда проще оградить ее от проблем, чем здесь. А то могут раскопать наше родство и... Привет, шантаж. А события грядут такие, что никто тут никого жалеть не будет. В смертельной схватке за власть и деньги, как правило, подчистую уничтожается все вокруг. И даже я могу стать легкой мишенью. Ну, да ладно. Мои люди проследят, чтобы Сима вместе с Азалией улетели вовремя. 15 августа, как мы и договаривались, прилетел со своими людьми Саид. Едва разместившись в гостинице, он сразу же позвонил мне и сообщил, что они на месте. Правда, позвонил уже поздно вечером, почти ночью, и к этому времени я чего только не передумал. Мало ли, какие неожиданности могло произойти с ними в дороге. Как все прошло, мы еле успели. Думали, раньше 16-го не прилетим. Я взглянул на часы, они показывали почти полночь. Завтра ровно к 10 утра подъезжай к университету дружбы народов и жди меня возле главного входа. Понял, буду, сказал он и положил трубку. Утром в оговоренное время я уже стоял перед университетом дружбы народов и высматривал Саида. Огромная уродливая бетонная коробка угрожающе нависала прямо над главным входом и выпячивалась в сторону площади, что широко простиралось перед зданием. Собственно говоря, спрятаться здесь было негде. Оставалось лишь бесцельно бродить, делая вид, будто любуешься университетом. Саида я заметил задолго до того, как он подошел к университету, и сразу же перехватил, уводя в небольшой парк, который я облюбовал для беседы. Туда мы и направились, попутно обсуждая свои дела. Проблемы возникли, как обычно, усмехнулся Саид. Пришлось решать их буквально на ходу. Один из моих людей оказался предателем, я его пристрелил. Другой умудрился отстать, потерявшись в каком-то аэропорту. Еще один в последний момент передумал. Так что, привез я с собой на 3 человек меньше, чем договаривались. 22, задумчиво протянул я. Пожалуй, так даже лучше. Что ж, отныне твой позывной 22. Так я буду называть тебя при посторонних. А мне как тебя называть, Аль-Шафи? Называй, хвала небу. ГМ оригинально, вновь усмехнулся Саид. Может, просто небу? Пусть так, кивнул я. Твои люди готовы? Да. Сколько из них знает русский язык? 5. Остальные немного понимают, но говорят плохо. Мало, я удрученно покачал головой. Но если разбить их на 5, то как раз хватит, чтобы хорошо ориентироваться в городе. Купив в киосках туристические карты Москвы и схемы метро, за сегодня вам надо тщательно изучить и сам город, и подземку. Сначала по картам, а затем разбей отряд на 5, раздай всем схемы, и покатайтесь по Москве. Весь город вы изучить все равно уже не успеете, а вот сориентироваться в метро сумеете. С помощью какого транспорта мы будем уходить после всего? Самолетом. Билеты я пробью по дипломатическим каналам. Это быстрее, поезд могут перехватить. На машине при переходе через границу могут возникнуть проблемы. Поэтому остается только самолет. Корабль тоже исключается. Рейсов сейчас крайне мало. Да и все они жестко привязаны к портовым городам, а до них еще добраться нужно. Хотя можно рассмотреть вариант с Прибалтикой. Туда самолетом, а из нее за границу кораблем. Кстати, до Прибалтики можно и поездом добраться. Они с Рижского вокзала ходят регулярно. Но опять же, погранпосты никто не отменял. Так что лучше остановиться на варианте самолет с пересадкой. Ясно, сделаем. Нам придется убивать, вероятнее всего, ответил я. И делать это нужно быстро и эффективно. Никаких попыток затянуть процесс или начать глумиться. Если завяжется бой, то бой скоротечный. И столь же стремительный уход. И еще, предупреди своих, что любое невыполнение моих приказов гарантирует быструю смерть тому, кто их ослушается. Не сомневайся, кивнул Саид. Все прекрасно понимают и готовы к любому повороту. Но я в любом случае напомню, кому они обязаны не только достатком их семей, но и жизнью. Они дадут клятву, иначе я их сам убью. Хорошо, оружие заберете вот из этого схрона. На этой схеме помечено, где его забрать. Это гаражная зона. Оружие в основном компактное. Пистолеты и автоматы. Пистолеты, правда, старые. Револьверы с глушителем Брамид. Аксу снабжены глушителями ПБС-1. Сейчас лето, продумайте способы транспортировки и хранения. Я помогу транспортом. Я понял, что-нибудь придумаем. На этом, в общем-то, все. Когда выступаем? Так, сегодня 16-е, к 18-му необходимо быть наготове. Точнее пока не скажу, но скорее всего вы понадобитесь мне 19-го. Хорошо, тогда до встречи. Расставшись с Саидом, я отправился в посольство и занялся разными делами, которые тоже требовали моего непосредственного участия. Люба беременная, но срок пока небольшой и стоило заняться ее перевозкой в Эфиопию. Тянуть не стоит, пусть летит в Аддис-Абебу. С этой целью я и отправил в Берлин доверенного человека, чтобы все организовать и переправить жену в Эфиопию без лишних проблем. На нем лежало все, и помощь при переезде, и билеты, и дипломатическое сопровождение. Человека этого рекомендовал мне Негаш и ручался за него, как за себя. Меня его подручный знал слабо и не понимал, кто я такой и почему забочусь об этой женщине. Да ему это было и неинтересно, что радовало. 17 августа мне предстояла встреча с Куртом Шнайдером, все еще собирающим информацию о высших советских деятелях с помощью прослушки. Я созвонился с ним, удостоверился, что немцы на месте и заняты делом, и договорился о встрече. Материала, думаю, накопилось достаточно много. Интересно, смогу ли я вычислить заранее планы заговорщиков, посмотрим, но так или иначе эти сведения мне пригодятся. Утром я выехал на встречу с Куртом. После нескольких пересадок я прибыл на конечную станцию Выхино и, выйдя из метро, направился к рынку. Здесь, у рядов со всякой снедью мы и должны были забить стрелку. Заприметив Шнайдера, я пошел за ним. Он тоже заметил меня и, не подавая вида, медленно, иногда даже останавливаясь и прицениваясь, направился в сторону выхода. Соблюдая конспирацию, остановился у какого-то прилавка и я. Что, маслица домашнего захотелось? Негритенок, дородная тетка явно из первого поколения лимиты довольно осклабилась, не понимая того, что сейчас не только нахамила, но и оскорбила. Я хмыкнул и глянул на нее зверем, ни слова при этом не говоря. Тетка вздрогнула, но как бы не испугалась, а цену озвучить не забыла. Также молча я обсчитал денежные знаки, отдал купюры и забрал завернутое в грубую бумагу масло. Курта я догнал уже возле каких-то домов. В одном из дворов возле стандартной девятиэтажки приткнулась к бордюру задрипанная копейка. Выглядела она весьма колоритно. Ржавый корпус с явно неродными деталями кузова украшало треснувшие молнии и лобовое стекло. «Специально битую купили», — пояснил мне Шнайдер. «Отремонтировали немного, чтобы не светиться на своей буханке по пустякам. Отличная машина, мне нравится», — одобрил я его выбор. Курт покосился на меня, но ничего не сказал, лишь чуть прибавил скорость. Мы довольно быстро добрались до Мытищ, затем свернули в промзону, пересекли ее и, наконец, остановились, заехав в небольшой чахлый перелесок. Захлопнув двери, прошли немного вперед и неожиданно очутились прямо перед буханкой. Машина стояла за каким-то странно корявым земляным холмом. Приглядевшись внимательнее, я понял, что это просто груда поломанных бетонных плит, полузасыпанных землей и всяческим строительным хламом. «Много интересного узнаешь», — кратко сказал Курт и раскрыл дверку в кузов. Через 5 минут я погрузился в море разнородного материала, который собрали немцы. Слушал и читал я собранный ими компромат до самого вечера, периодически выходя из кузова, чтобы глотнуть свежего воздуха и немного охладить голову. Она буквально кипела от избытка полученной информации. Однако разбираться во всем более основательно банально не хватало времени. Но и того, что дошло до моего сознания, было вполне достаточно. Ничего подобного я даже представить себе не мог. На самом деле важная и действительно секретная информация оказалась совсем немного. Предоставленный бюргерами материал в основном представлял собой чехарду всяких мутных разговоров, переговоров, застольных бесед и пустого трепа. Зреет переворот, но об этом я и так знал из прошлой жизни. Однако здесь и сейчас люди, которые чуть позже войдут в состав ГКЧП, вели себя совершенно спокойно, абсолютно не так, как должны вести себя заговорщики накануне путча. Уже настал вечер 17 августа, а никакими приготовлениями к созданию ГКЧП и не пахло. Как так? Зато вокруг Ельцина и Горбачева явно шла какая-то мышиная возня. К Горбачеву выехал кто-то из окружения Ельцина. Многих ГБшников отправили в командировки и отпуска, сказал мне Курт. Москва опустела, милиция тоже в отпусках. Откуда знаете? Так из переговоров. Да и глаз у нас наметанный, сразу видно. Мы же по всей Москве мотаемся. Ну, и старые связи подключили, дружеские. Там кто-то чем-то поделился, тут проговорился. Ясно, не ожидал такого. Мы сами не ожидали. Что вы намерены делать с полученной информацией? Не знаю. Она слишком противоречива. Остается лишь ждать развития сюжета и кульминации. Ну, и думать. Вас же попрошу пока не прерывать работу. По моим сведениям, апофеоз переворота придется на послезавтра, так что будьте осторожнее. Вы наверняка уже определили центры силы, что и откуда идет, как организовывается. Спросил я у Курта, надеясь, что его умозаключения помогут мне лучше разобраться в текущей ситуации. Не совсем, не оправдал он моей маленькой надежды. Есть сомнения в кое-каких вопросах, но мы постараемся держать руку на пульсе и своевременно оказаться в нужных местах. Я так понял. Все начнется в воскресенье, не знаю, скорее всего, все-таки в понедельник, ответил я, но и это предположительно, точнее не скажу, я же не бог и не провидец, да и повлиять на данном этапе на ход событий я тоже пока не в состоянии, тут такие мощные силы задействованы, я понятия не имею, что можно предпринять, тогда, может, стоит просто подождать и получше подготовиться, если вы в числе первых догадались о готовящемся перевороте, с этого есть смысл поиметь свою выгоду. Возможно, вы правы. В конце концов, если ничего не получится, то ничего не получится. И не я буду тому виной. Но попытаться как-то повлиять на ситуацию и смягчить последствия, думаю, в моих силах. А зачем? Зачем, чтобы СССР или то государство, которое возникнет вместо него, помогло Эфиопии? Нам тоже тяжело. У нас мало ресурсов, особенно человеческих. Нам нужны квалифицированные специалисты, технологии, техника. Ничего этого у нас нет, а у СССР есть. Поэтому, я замешкался, подбирая правильные слова. Ясно, верно истолковав направление моих мыслей, перебил меня Курт. Я так и предполагал. Поэтому вы и решили вмешаться? Да, именно по этой причине, кивнул я. Ну, что ж, нам и самим интересно, чем все это закончится. Вот и посмотрите заодно. На ваших и моих глазах сейчас творится история этой страны. К сожалению, я не жду ничего хорошего, но и от меня сейчас ничего не зависит. Да и не должно, отозвался Курт Шредер. Да, отвезите меня к электричке. Хорошо, а вы не боитесь? Я пожал плечами и сунул было руку в небольшой и сильно потертый кожаный портфель, дабы продемонстрировать ему пистолет, как вдруг наткнулся на что-то мягкое, теплое и почти жидкое. Твою ж дивизию. Конспиратор, ёшкин-матрёшкин, нахрена ж я его купил. Кинутый в этот же портфель кусок масла давно растаял на августовской жаре, насквозь промочил оберточную бумагу и теперь сливочно благоухал, впитываясь в подкладку сумки. Я совсем о нем забыл. Недоуменно уставившись внутрь, я проинспектировал содержимое на предмет важности тех или иных бумаг и, не сочтя их особо ценными, все-таки вытащил поблескивающий от масла пистолет на свет божий. «Смотрите, не перестреляйте всех бандитов и насильников», — хмыкнул Курт, все это время с интересом наблюдавший за сменой эмоций на моем лице. «Их слишком много появилось сейчас, да и здесь все же не Африка. Хотя, судя по настроениям населения и его обнищанию, все идет к чему-то подобному». Выкинув злополучное масло, вернее бумагу с его остатками, которая с обиженным чпоком врезалась в ближайшую бетонную плиту, я захлопнул портфель, и вдруг внезапно даже для самого себя разозлился. Резко наклонившись к своему собеседнику, с горечью сказал: «Если б вы только знали, как вы правы, если бы знали», после чего так же резко отстранился, как и приблизился. Курт удивился и даже открыл было рот, видимо намереваясь что-то мне возразить, но глянув мне в глаза, неожиданно передумал. Сел на водительское место и повернул ключ зажигания. Старый и слабосильный мотор еще фиатовской копейки негромко затарахтел, мелко подрагивая выхлопной трубой, подвязанной проволокой к днищу машины. Погазовав и дав машине, что называется, пропердеться после долгой стоянки, Шредер достиг устойчивой работы двигателя и включил первую передачу. Копейка вздрогнула и нехотя покатилась вперед, постепенно набирая скорость. Курт молча переключал передачи, выкручивая в нужную сторону руль. Говорить больше не хотелось. Я молчал, мимоходом созерцая проплывающие мимо подмосковные пейзажи и погрузившись в собственные размышления. А подумать было о чем. Странно, но почему-то раньше я как-то не задумывался над тем, с чем могу столкнуться. Мой осведомленный разум человека 21 века не позволял всем подряд вешать лапшу мне на уши. Да и многолетний опыт обеих дополнительных жизней заставлял весьма скептически относиться к разного рода информации, не доверяя ей целиком и полностью. Мы возвращались тем же путем, давя колесами чахлую траву и временами расплескивая неизвестно откуда взявшиеся в колее лужи. Странно, последний дождь шел не меньше недели назад. Кажется, в процессе езды мы переехали мышку и двух лягух. И это, не считая целого сонма насекомых. Но это все немцы. Фашисты, я бы даже сказал. Так мы домолчали до самой электрички. Время уже перевалило за 8 вечера. Купив билетик, я вышел на перрон и стал разглядывать немногочисленных попутчиков. Ждать оставалось минуты 3. Вскоре из-за поворота показалась зелено-красная морда пригородной электрички. И выглядела она как-то уныло и тускло. Состав остановился, двери открылись, и я шагнул внутрь. Буквально в последний момент в тамбур, разжав автоматические двери, запрыгнула небольшая компания разномастно одетых людей. И, судя по их наглым рожам, покупкой билетов они даже не озадачивались. Пройдя до середины вагона, я опустился на обитое драным дерматином сиденье и уставился в грязное окно. Ни возле меня, ни напротив никого не было, да и вообще в это время в Москву мало кто ехал. С работы возвращались обычно в другую сторону, да и какая работа в субботу, а из Мытищ в Москву в это время разве что погулять можно отправиться. За окном начало темнеть, закрапал мелкий летний дождик. Шумная компания из 4 молодых парней непонятного возраста и одетых кто во что гораст, уселась неподалеку от меня, громко смеясь и обзывая друг друга веселыми матерными кличками. Они обсуждали то ли недавнюю попойку, то ли драку, то ли еще какое-то событие. Я особо не прислушивался, но эти весельчаки так орали, что их слова даже сквозь мои мысли пробивались. «Ну ты, бледун, вчера дал, как ты жарил ту биксу, у нее аж косички во все стороны так и летали. Да, а ты, чобля, как ее парню врезал, у того нос сразу на бекрень стал, в кусты со второго раза улетел и больше не вставал, пока мы его девку на двоих раскладывали». Уловив краем уха услышанное, я вдруг понял, не далее, как вчера эта четверка кого-то изнасиловала и избила, а теперь бахвалилась этим во всеуслышание. Нашли чем гордиться, дебилы. Я невольно бросил на них взгляд. Бледуном оказался чернявый смуглолицый парень лет 20 с черными усиками и каким-то мерзко-скабрезным выражением лица. Чобля смахивал на обычного тупого ПТУшника, любителя покачать железо по подвалам. Рядом с ним сидел вполне обычный парень с простым конопатым лицом и слегка раскосыми глазами, а напротив них развалился на сиденье четвертый, белобрысый и долговязый шнырь. Он-то и смеялся громче всех над шутками своих товарищей и постоянно буквально шнырял глазами в поисках следующей жертвы. «Сплошной интернационал, а не компания», — подумал я. «Маргиналы всех стран, объединяйтесь». Этот девиз так и хотелось нарисовать на их рожах. Впрочем, слова к делу не пришьешь. И пока они никого не задирали, трогать их смысла не было. Но на душе стало еще более погано, чем до этого. Многих нюансов этого времени я, конечно же, не помнил. Слишком мал был. Однако и то, что начало твориться несколько позже, назвать хорошей жизнью порой язык не поворачивался. Начиная часов с 7 вечера улицы моего родного Пятигорска стремительно пустели, и к 8 на них уже практически никого не было. Пустые трамваи одиноко светили фарами, обреченно следуя по рельсовому маршруту. Но ходили они тогда, кажется, даже не до 10 вечера, а где-то до 9. Водители, все сплошь женщины. Вот что она может противопоставить какому-нибудь моральному уроду, да и машин на улицах не сильно много наблюдалось. Можно было пройти пешком полгорода и никого не встретить или, наоборот, встретить на свою голову. Большинство даже не рисковало. Так и сейчас, компания все никак не успокаивалась. А вскоре с их стороны и вовсе послышалось характерное стеклянное позвякивание. Бутылка водки щедро поделилась своим содержимым с единственным, вероятнее всего украденным у автомата с газировкой, граненым стаканом. И тот по очереди обошел всю четверку. Закусывали хлебом и сырками дружба, бросая разорванную в клочья фольгу себе же под ноги. Прошло минут 5-10, и бутылка опустела. Долговязый блондин привстал и обвел взглядом вагон, явно прикидывая, куда бы швырнуть пустую бутылку. Ну, или в кого. Помимо меня в вагоне находились еще небольшая компания мужчин какого-то изнуренного вида, пожилая семейная пара, три тетки и пара подростков с ними. Но, разумеется, не они привлекли его внимание. «О, смотри, негр!» – делано удивился Шнырь. «Где?» – подорвался со скамейки Конопатый. «Да, вон!» – показывая на меня бутылкой, крякнул Долговязый. «Кидай!» – глумливо хмыкнув, сказал Чернявый, явно подзуживая Долговязого к подлому поступку. Я аж немного прибалдел, увидев, что тот действительно собирается бросить в меня бутылку. Рука, не дожидаясь команды мозга, машинально открыла портфель, и я моментально вынул оттуда объемный сверток. Это оказался купленный на станции батон. И, если судить по его твердости, в магазине он провел не меньше недели. Я даже брать его поначалу не хотел, но потом почему-то передумал. Интуиция, видимо, подсказала, что он пригодится. Не дожидаясь, когда мне засветит в лоб бутылкой, я крепко ухватил батон, приподнялся и резким броском метнул его прямо в лицо парню. Навыки не подвели. Батон, совершив всего один наоборот, смачно впечатался прямо в лоб Долговязому, заставив его со всего размаху плюхнуться обратно на сиденье. Бутылка выпала из его рук на пол и покатилась в мою сторону, а вся компания тут же вскочила на ноги. Необремененные интеллектом и обезображенные пьяной злостью лица не сулили мне ничего хорошего. У двоих даже блеснули лезвия ножей. Однако я не был безоружен. Бутылочка, так своевременно прикатившись ко мне, мгновенно оказалась у меня в руках. Что, пацаны, проблемы? Может, кто-то хочет еще и бутылкой по башке получить? Недобро прищурившись, поинтересовался я на чистом русском. Батон, хоть и был обычным хлебом, но своей черствостью все же спас меня от дальнейших разборок. Прилетев в лоб Долговязому блондину, он раскрошился, обильно осыпав Шныря крошками. Попав в глаза, крошки полностью вывели этого идиота из строя. Матерясь на весь вагон, пацан отчаянно тер глаза, эпизодически хлопая белесыми ресницами. Но злые крошки не желали сдаваться и еще больше проникали ему под веки. Не зря в народе говорят, что хлеб всему голова. Вот блондин в этом лично и убедился. Самым умным, как выяснилось, среди них оказался Конопатый. «Пошли отсюда», — коротко бросил он. Чернявый было кинулся ко мне, но легкое постукивание пока еще целой бутылкой по железной ручке сиденья немного отрезвило его. Один удар посильнее, и в моей руке возникла бы уже пресловутая розочка. К тому же совершенно непонятно, чего еще этот негр выкинет. Он же дитя дикой природы, а не каменных джунглей. И еще неизвестно, что хуже. Да и в принципе, быстрота и натиск, вкупе с непредсказуемостью и безбашенностью, неплохо отваживает от тебя не только простых людей, но и моральных уродов тоже. Хорошо нападать на заведомо слабых и пугливых. Однако это плохо работает на таких же отморозках, как ты сам. А то, может, и похуже. Главаря послушались, и вся четверка нехотя побрела в соседний вагон. «Мы еще встретимся», — бросил напоследок Чернявый, отчего меня вдруг разобрал гомерический хохот, и я заржал во весь голос. Процедив сквозь зубы ругательства, смуглиш удалился вслед за остальными. Я же вернулся к своему портфелю и сунул туда пустую бутылку. Стоило гоп-компании удалиться, как у всех присутствующих в вагоне прорезался голос и вернулся дар речи. «Достали уже эти уроды», — бросил один из усталых мужиков. «Милицию надо вызвать», — воскликнула мужская половина семейной пары, за что тут же получила ощутимый тычок локтем в бок от женской, сопровождаемый громким шипением. «Не лезь! Да что она может? Это твоя милиция! Разве что пьяных по вагонам обирать?» — буркнул второй из компании усталых мужиков. «Да сколько ж можно-то?» Подхватилась какая-то из теток. «Они ж так и будут ко всем приставать да задирать. Вон вчера Мишку, сына Любки Цветаевой, к кажись, эти избили. А они правда кого-то изнасиловали?» – спросил я тетку. «Да почем я знаю?» – отмахнулась та. «Постоянно кто-то кого-то насильничает. Может, эти могут», – подтвердил другой мужик. Я вздохнул. «Слова к делу не пришьешь. Да и зачем мне это? Своих проблем хватает». Опустился на сиденье и задумчиво уставился в проплывающий мимо со скоростью электрички пейзаж. За окном светились огнями рабочие окраины Москвы. Хреново все. Неяркие огни скользили мимо, не оставаясь в памяти, как и смутные очертания пристанционных построек, домов и гаражных кооперативов. Страна затаилась, словно дикий зверь перед прыжком в неизвестность. Правда, это для нее впереди царила неизвестность, я-то уже все знал, да лучше б ничего не знал. Подумал я и устало прислонился лбом к стеклу. Через минуту в стекло врезался какой-то предмет, разбив его вдребезги. Я еле успел отдернуть голову. Вот же, твари. Ветер только донес издалека приглушенный быстро увеличивающимся расстоянием наглый гогот, почудилось мне. Страна вступала в конечную фазу своей перестройки. Горе вам, люди. Глава 14. Нападение – лучшая защита. Так получилось, что из электрички я вышел на одной остановке с этой четверкой. Они шли впереди, а я невольно сдержал шаг и теперь топал на небольшом расстоянии от них, чуть подстав. Как-то не ставил себе целью их преследовать. Просто так получилось. Что поделать, если нам оказалось по пути? Сойдя с перрона, они вскоре свернули в сторону жилых домов. Мне же нужно было немного в другую сторону. И я почти повернул, когда краем глаза заметил, что четверка спешит вслед за двумя девушками и парнем, который, видимо, провожал подруг до дома. ГМ. Ноги буквально сами собой развернулись и понесли меня в ту же сторону. В наступившей темноте видно меня было довольно плохо. Мало того, что кожа у меня совсем не светлая, так и одет я достаточно скромно и во все черное. Лишь портфель в черноте немного выделялся светло-коричневым пятном. И в промежутках между редкими фонарями казалось, будто он самостоятельно левитирует над тротуаром. Судя по поведению гоп-компании, эта шпана явно вознамерилась повеселиться и сегодня. Найти тех, кого можно безнаказанно избить, ограбить или изнасиловать, всласть поиздевавшись. А первое намеченное, в моем лице, жертва неожиданно дала отпор, изрядно разозлив их. Но желание это у них не отбило. Даже, пожалуй, подействовало с точностью да наоборот, вызвав досаду и разозлив еще сильнее. Что ж, придется довести начатое до конца и надолго остудить их пыл. Не хотелось особо, но чем не развлечение? Надо же как-то самому развеяться и от мыслей мрачных избавиться. Да и вообще, не люблю, когда кто-то безвинно страдает, тем более, пусть и косвенно, из-за меня. Им охота развлечений и приключений, и мне тоже. У них они одни, а у меня другие. У них за чужой счет, у меня за их. Все по-честному. Не правда ли? Ребят эти шакалы преследовали, довольно долго осторожничая и, по всей видимости, выжидая удобный момент. Вскоре парень и девушки зашли в небольшой, но абсолютно пустой в это время парк. И тут четверка решила, что пора. Они резко прибавили шаг и вскоре почти догнали преследуемых, крича им вслед, чтобы те остановились. Ребята оглянулись. Девушки испуганно отшатнулись, с надеждой посмотрели на парня и попытались спрятаться за его спину. Однако тот оказался не из смелых и, увидев сразу четырех подонков, решил дать деру. Он бросился на утек, и девушки ломанулись за ним. Улюлю. Словно при травле зверя завопили гопники, и вся четверка стремительно сорвалась с места. Ять. Непроизвольно вырвалась из меня чисто по-русски. Одет я был просто, однако бегать в туфлях и в брюках от костюма как-то не очень удобно. Еще и этот чемодан в руке. И не бросишь ведь. Меж тем парень втопил так, что только подошвы его кед замелькали по дорожке. Девицы явно не обладали такой спортивной подготовкой и легкой атлетикой не занимались. Поэтому они, быстро осознав, что парень их банально бросил, с визгом ринулись в разные стороны. За ними тут же устремилась гоп-компания, тоже разделившись надвое. Я на мгновение остановился, не зная, кого спасать в первую очередь. Налево, направо, налево, направо. Решение помог принять тот факт, что помчавшаяся направо девушка бежала куда быстрее своей подруги. Значит, и догнать ее сумеют чуть позже. Однако и мне потом придется долго ее искать и, скорее всего, помогать ей будет уже слишком поздно. Плюнув, я схватил поудобнее портфель и рванул вслед за более быстроногой. Я отставал буквально на пару десятков шагов, но преследователи меня не слышали. Слишком уж увлеклись погоней за несчастной девицей. Так вожделели ее молодых и нежных прелестей, что шум крови, текущий от полового члена к их головному мозгу, полностью заглушал все посторонние шумы, кроме рваного дыхания будущей жертвы. Они довольно быстро настигли ее и повалили на землю. Короче, я успел. И с размаху влепил портфелем по голове ближайшего насильника. Встретившись с твердолобой башкой Конопатова, от силы удара хрустнула в портфеле бутылка. Сам саквояж вдруг раскрылся, и из него выпал тяжелый револьвер с глушителем. Благо я успел это заметить. Вторым оказался тяжеловес, а вот с ним будет сложнее. Правда, он порывисто дышал, запыхался малость, ведь качки плохо бегают. А вот тот, что получил портфелем, уже начинал приходить в чувство. Время поджимало, и я начал кружить вокруг верзилы, пользуясь его неповоротливостью, и, улучив момент, прыгнул ему за спину, ударив рукоятью револьвера по голове. Как-то странно хрюкнув, громила свалился на землю. Вслед за ним удар ногой в рожу получил и Конопатый. Свалившись рядом с подельником, он схватился за лицо руками и завыл. Пришлось даже наступить на него ногой, чтоб заткнулся. А то трахаться-то все любит, а отвечать за свои поступки желающих нет. И чтоб он лучше почувствовал, чем пахнет мать, сыра земля, я с силой вдавил в нее его разбитый нос. Напоследок, въехав жестким ботинком по уху Конопатого, я посмотрел на девицу. Та все еще барахталась на земле, от стресса не понимая, что происходит вокруг. «Пошли за мной, быстро!» — крикнул я застывшей от ужаса девушке, которая, так и не поднявшись, отползала от нас на попе. «Нам еще вторую спасать, или ты хочешь остаться здесь и продолжить рандеву? Мальчики, думаю, будут не против». Девчонка подскочила, машинально отряхивая грязные джинсы и испачканную белую блузку. «Как я пойду, я туфлю потеряла», рыдая вполголоса, оповестила она меня о возникшей у нее проблеме. «Вон она лежит», ткнул я чуть в сторону, показывая направление, куда отлетел ее туфель, надевая и бегом за мной, и не дожидаясь, пока она подберет и наденет потерянную обувь, рванул обратно. Благо дорогу легко запоминаю, сейчас каждая секунда дорога, трава, кусты, березы, и вот я уже на том месте, где две группы разбежались в разные стороны. Теперь только вперед, наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка, сами собой всплыли в голове нелепые строки старой советской песни. Бежать оказалось совсем недалеко. Вторую девушку, как я и предполагал, нагнали довольно быстро, и, судя по истошным крикам, ей сейчас было совсем не сладко. Послышался легкий шум борьбы, треск разрываемой одежды. Но много ли может сделать небольшого росточка девушка, лишь распалить насильников сопротивлением? Зажимая ей рот и раздвигая ноги, они почти достигли цели, когда прибежал я. Успел едва ли не в последний момент. Впрочем, то, что уже произошло, останется в ее памяти на всю жизнь. Теперь необходимо приложить все силы, чтобы этот момент запомнили и подонки. Уже на бегу, я сунул револьвер за пояс и подхватил с земли какой-то комок грязи. Раскрытый портфель с размаху опустился на голову долговязому насильнику. Клацнул, вновь открывшись, замок на язычке портфеля. И, резко потянув саквояж за ручку, я отдернул долговязого назад. Не ожидавший нападения подонок покачнулся и, не удержавшись на ногах, выставил руки и упал на землю. А как тут устоишь, когда одной рукой расстегиваешь себе ширинку, а другой срываешь трусы со своей жертвы, да еще и портфель с осколками стекла на голову надели. Неприятно-с, штияуф, короче. Чернявый, не отвлекаясь на подельника, вовсю терзал груди девушки и явно наслаждался ее бессилием. Услышав приглушенный вопль долговязого, смуглиш, наконец, обернулся и тут же вскочил. Вот только вся кровь у него сейчас сконцентрировалась и кипела значительно ниже, ограничивая и без того ограниченный головной мозг на предмет подачи кислорода. Поэтому сделать он тоже ничего не успел. Комок грязи из моей левой руки перекочевал прямиком ему в морду. Вот только это оказалось отнюдь не грязь. То ли собачье, то ли человеческое дерьмо облепило все его лицо, залезая в ноздри, глаза и даже уши. В азартном порыве я даже не обратил внимания на то, что попалось мне под руку. Да и вонять оно начало лишь соприкоснувшись с таким же дерьмом, каким было само. Ладно, ради благого дела порой можно и в прямом смысле руки испачкать. Освободившись от портфеля, я правой рукой схватил подонка за буйные черные кудри на затылке и со всей дури вдавил его в говно. Насильник, как говорится, не мог ни вздохнуть, ни пернуть, зажатый обеими моими руками. Согнув левое колено, я резко приложил его о причинное место этого ублюдка, заставив того сложиться пополам. Чуть обтерев об него руку, я отпустил чернявого. Тот, хлопая открытым ртом и невольно всасывая куски фекалий, тут же свалился на траву. Я же снова переключился на долговязого, который уже успел избавиться от портфеля на своей тупой голове. В ситуации он так и не разобрался и вместо того, чтобы взять ноги в руки и смыться, попер на меня. Компашка оказалась туповата. Резкий, прямой и очень сильный удар руки в грудь выбил из его легких воздух, и он согнулся, пытаясь издать хоть какой-то звук. Похоже, весь мат, который он хотел излить на меня, застрял в его же глотке. Но я переживу, да и не злопамятен. Рука быстро скользнула за пояс, выпростав оттуда револьвер, и я от души, но аккуратно врезал им по голове долговязому. Тот тоже рухнул на землю. Быстро проверил его пульс на шее. Жив, просто без сознания. А вот чернявый уже очнулся и теперь с недоумением принюхивался к какашке, которую пытался стереть со своего лица. Пришлось еще раз треснуть его ногой по промежности. Оно вроде и на пользу ему пойдет. Меньше тестостерона, меньше проблем на его же собственную голову. Так, делать тут больше нечего. Пора собирать манатки и уходить. Девушка лежала на земле в разорванной одежде и рыдала взахлеб. Хорошо хоть джинсовую юбку на ней разорвали не полностью, только пуговица отлетела. А вот рубашку мне пришлось ей отдать свою. Подхватив портфель, я с сожалением посмотрел на высыпавшиеся осколки стекла. Да уж, при неудачном стечении обстоятельств они вполне могут послужить лишним доказательством произошедшего. Выцепив взглядом почти уцелевшие горлышко бутылки, за которое я держался в вагоне, сунул его в портфель и повел всхлипывающую горемыку к дорожке. Как ни странно, первая девушка сидела на том же самом месте, где я ее и оставил, и, плотно обхватив себя обеими руками, дрожала всем телом, а я практически был уверен, что она убежит. Но, похоже, страх и переживания после случившегося совсем лишили ее сил. Заставив ее подняться, мы двинулись вперед. Вскоре паника и шок отступили, сменившись какой-то несколько истеричной веселостью. Девушки, более или менее придя в себя, почувствовали себя защищенными и теперь быстро шли впереди меня, указывая дорогу и возбужденно обсуждая происшествие. Я же шел немного позади, весь превратившись в слух. «Тут фонтан недалеко есть», — сказала чуть погодя вторая несостоявшаяся жертва насильников. Дойдя до фонтана, я отмыл, ну, насколько это возможно, руки. Одна из девушек даже предложила воспользоваться ее духами, чтобы перебить неприятный запах. Но я отказался. Эта какофония запахов лишь привлечет ко мне дополнительное внимание, а я и так полуголый да с портфелем. Вскоре парк кончился, показались первые дома. Во дворе ближайшего я покинул девчонок, сказав им напоследок: «Все, дальше сами. И чаще думайте, с кем и куда идете. И вообще, думайте. Люди говорят, помогает». Не дожидаясь ответа, я тут же направился в сторону метро. Портфель сначала хотел выкинуть, но потом передумал. Иначе куда я пистолет-то дену? Так и зашел в метро с голым торсом и с солидным портфелем в руке. И, конечно же, не избежал повышенного интереса к собственной персоне. На меня недоуменно смотрели буквально все. И пассажиры, и служащие, и даже одинокий милиционер. Вот чье-чье, а его внимание мне сейчас было совсем не кстати. Людей в метро в этот час было немного, и в большинстве своем они все тут же отворачивались. Да и голый мужской торс, это вам не голая женская грудь. Москвичи, они ж не любопытные совсем. Вот и милиционер по всей вероятности решил, что в полуголом негре с портфелем нет ничего необычного, и сделал вид, что меня не заметил. Совершив две пересадки, я вышел на Китай-городе и направился домой. День сегодня выдался крайне насыщенный. Пора бы отдохнуть и в тишине ночной подумать о событиях. Уже в квартире я привел себя в порядок. Проверил револьвер, осмотрел портфель и зашвырнул его куда подальше, на антресоли. Возьму с собой завтра дипломат из Кашзама. Жаль, что сейчас август. Оружие тяжело прятать. Хотя в этом смысле пиджак сгодится. Взяв в руки револьвер, я скрутил с него глушитель, сразу уменьшив оружие едва ли не вдвое. Надо раздобыть что-нибудь менее габаритное, слишком уж он большой. Нужно оружие по типу пейнтбольного, которое сможет стрелять капсулами или шариками с жидкостью. Последнее особенно актуально в свете будущих событий. Пожалуй, придется поискать какого-нибудь местного кулибина. Там особо и делать-то нечего, а капсулы у меня есть. Много и всякие разные. Я ведь не просто так в Аддис-Абебу приезжал, чтобы потрындеть, да проверить и раздать новые домашние задания. В лаборатории тоже пришлось изрядно покорпеть. Вот и насобирал подарочков да игрушек, как тот Дед Мороз. С такими мыслями я и уснул, еще раз проверив оружие, яды, бумаги и обдумав предварительный план на следующий день. Завтра 18 августа. Встать придется очень рано, поэтому нужно отдохнуть. 18 утром меня разбудила резкая трель телефонного звонка. Рывком бросив руку с часами к своим глазам, отметил время. Ровно 5:15 утра. Через секунду я уже снимал трубку телефона.